Глава 20. Королевский обед. Регина. Я старательно избегала Кейдена, обходила 10-й дорогой, обедала и ужинала в одиночестве. Фрейлины беспокоились, не заболела ли, и квахтали вокруг меня, словно отряд куриц, а я не могла себя заставить даже работать, потому что не знала, что должна делать дальше. Как с ним общаться? Будто ничего не случилось или... Что? Зато не кстати вспомнилось, что он собирается обедать с Ингирдой Донесской. Принцессу было жалко. Это во-первых. А во-вторых, что за наглость? Так запросто приглашать на обед возможную невесту моего сына. Нет, не позволю порочить репутацию несчастной. Иначе на ней не то что Рион, а вообще никто не женится. Час обеда приближался. Во мне боролись страх от встречи с Кейденом и желание увидеть, во что выльется этот обед. И второе оказалось сильнее. Поэтому за час до встречи принца и Ингирды я приказала принести темно-бордовое платье. А что? Надо же разнообразить гардероб. Волосы служанки заплели в косы и обвили вокруг головы. Взглянула в зеркало и осталась довольна результатом. «Вы прекрасны, ваше величество», — защебетали фрейлины. Им лишь бы щебетать. Все еще сомневаясь, двинулась к столовой принца Кейдена, как раз вовремя, чтобы впереди мелькнул подол светлого наряда Ингерды. Двери столовой еще не успели закрыть, а я уже добралась до них. «Ее Величество, вдовствующая королева Регина!» — объявил слуга, и я шагнула за порог. Меня здесь явно не ждали, зато в глазах Ингерды читалось облегчение. А вот глаза Кейдена смеялись, хотя сам принц оставался спокоен. «Доброго вам вечера, ваше величество!» — склонил он голову. «И вам, ваше высочество!» «Прошу прощения, что прервала ваше уединение, но ее высочество Ингирда — одна из участниц отбора, а значит, именно она может стать невестой моего сына, и я считаю недопустимым оставлять ее с вами наедине. Поэтому, если вы не против, пообедаем втроем». «Я только за», — ответил Кейден. «Это ваше право, ваше величество». Мне на мгновение показалось, что он рассчитывал на мой визит. Вот только показалось ли. Думать было поздно. Расправила плечи и села к столу, наблюдая за бледной Ингирдой и чем-то довольным Кейденом. «Что ж, безмерно рад, что две настолько прекрасные леди украсят мой скромный холостяцкий обед», — мурлыкнул Кейден, как большой кот. «А мы-то как рады». Я прищурилась, но промолчала. «Интересно, чего добивается Кейден этим обедом? Хочет довести до обморока бедную Ингирду, которая, кажется, готова была провалиться сквозь землю от ужаса?» «Попробуйте фазаний паштет». Обернулся к ней Кейден, и принцесса чуть не подавилась, но от паштета не отказалась, соблюдая приличие. «Ваше Величество, а вы, насколько помню, предпочитаете рыбные блюда? Возможно, запеченная осетрина?» «Пожалуй», — кивнула я. «Вы сегодня галантны как никогда, ваше высочество». «Соскучился по столь изысканному обществу. На войне не особо уделяют время общению, знаете ли». «Так вы были на войне?» Насторожилась я. «Да, приходилось. Именно там и обрел своего замечательного фамильяра». В этот самый миг дверь приоткрылась, и в дверях появилась лысая морда с жутким радостным оскалом. «А вот и он!» Воскликнул принц, но я была уверена, что фамильяра он позвал. Ингирда сглотнула и уставилась на Барсика во все глаза, а тот будто нарочно шагнул к ней. «Принц, не пугайте девушку!» Постаралась скрыть усмешку. «Ваш гускус кого угодно лишит аппетита!» «Что вы, ваше величество, Барсик и мухи не обидит!» А вышеозначенный Барсик подошел к Ингирде и опустил голову ей на колени. Она замерла, опасаясь пошевелиться. «Интересно, надолго ее хватит?» Я решила проверить опытным путем, приказав слуге подать крылышко куропатки. Кейден и вовсе откровенно потешался. В его темных глазах плясали смешинки. Эйнгирда даже не дышала, не говоря уже об обеде. «Почему вы решили стать женой Его Величества, Эйнгирда?» Как нарочно обратился к ней Кейден. «Он очень симпатичен», — пробормотала принцесса, а Гускус поднял голову, сладко зевнул. И снова опустил ей на колени. «Но вы ведь ни разу его не видели, когда приехали в Бальвиль?» «После. Я наслышана». «Ваше Величество, вы решили выбрать в жены сыну кого-то безмолвного?» Обернулся Кейден ко мне. «С чего вы взяли?» А куропатка повару определенно удалась. «Девушки боятся и глаза поднять, и слово сказать. Запугиваете?» «Они сами неплохо с этим справляются», — ответила я. «А вы, вижу, решили найти себе молодую жену». «Почему бы и нет? Одна достанется Риональду, а остальным девяти, что же, пропадать?» Я едва удержалась, чтобы не наступить принцу на ногу. Все равно Эйнгирда не увидит, а его шутки балансировали где-то на грани приличия. «Так вижу, вы одаряете своей благосклонностью ее высочество», — указала на Эйнгирду. «Нет, ее высочество всего лишь провалило последнее испытание, и я решил ее поддержать. Но если вдруг я или мой Гускус ей настолько симпатичны...» Эйнгирда побелела до синевы, а я не выдержала и рассмеялась. «Ох, и Кейден! Да, он и раньше был остер на язык, а за последние 20 лет довел этот талант до максимума». «Барсик, дай ее высочеству пообедать». Подозвал принц своего фамильяра, и тот покорно улегся у его ног. «Попробуйте ветчину, ваше высочество, или перейдем к десерту». «Да, пожалуй», — пролепетала Эйнгирда. Она точно имела в виду десерт, надеясь как можно скорее отделаться от общества Кейдена. Но тот приказал: «Подайте ветчину ее высочеству». Эйнгирда чуть с ума не сошла от счастья. А я ни капли не жалела, что решила присутствовать на обеде. Давно мне не было так весело. Тем более, что я знала о заговоре принцесс. И Эйнгирда не безобидная дурочка, а умелая интриганка. Наконец подали десерт. Только у бедной принцессы так дрожали руки, что она уронила ложечку, полную мусса. Невелика беда. Только Барсик внезапно метнулся к ней и проглотил ложку вместе с муссом, а затем довольно облизнулся и уставился на Эйнгирду влюбленными глазами. «Барсик любит все несъедобное», — заметил Кейден. «Хорошо, хоть с рукой не откусил». Эйнгирда не выдержала. Она сбросила на пол салфетку с колен и помчалась прочь, сопровождаемая радостным повизгиванием Гускуса. Я мигом стала серьезной. «Кейден, ну зачем вы так? Еще сбежит?» «Меньше будет конкуренция в отборе», — ответил принц беззаботно. «Я бы на вашем месте, Регина, только обрадовался. Вряд ли вашему сыну нужна такая жена». Выкать приходилось из-за слуг, которые тоже наблюдали за представлением во все глаза. Что ж, Кейден прав. Эйнгирду стоит вычеркнуть из списка, и на этой неделе я исключу именно ее. И не из-за этого глупого обеда, а из-за заговора. Зато теперь можно было насладиться вкусом мусса. Он тоже особо удался повару. Даже Барсик оценил. Барсик перебрался поближе ко мне и выпросил целый кекс с вареньем. «Мне начинает нравиться ваш фамильяр», — задумчиво заметила я. «Да, Барсик сейчас не опасен и умеет быть милым», — ответил Кейден. «Но однажды встреча с Гускусом чуть не стоила мне жизни». Я сделала знак слугам, и они вышли. Нечего подслушивать чужие разговоры. «Не опасаетесь за вашу репутацию, ваше величество?» — усмехнулся Кейден. «Ни капли. Я же не юная и невинная девушка. А ты мой родственник». «Даже так?» «А разве нет? Значит, ты на самом деле воевал? Где?» «В горных районах». — ответил Кейден. «Значит, я не ошиблась. Значит, тогда в саду...» «На маскараде был ты?» «Я...» — признался принц, и мои щеки снова вспыхнули. То ли от негодования, то ли от смущения. «И почему я не удивлена?» Чтобы скрыть эмоции, потянулась за чайничком. «Может, потому что уже давно это поняла?» — предположил принц. «Я сомневалась». «Не стоило». Я передала ему чайник, и он тоже наполнил чашку ароматным травяным настоем. «Значит, твои рассказы о горных тварях были правдой?» — покосилась на Гускуса. «Да». Кейден оставался невозмутимым. «В горах водится много существ, куда более опасных, чем гускусы. Но все приходит с опытом, и если сражаться с гускусом один на один, победить несложно. А вот если случайно попасть в их гнездо, тогда стоит попрощаться с жизнью. Мне повезло, я выжил. Только слегка задело. Гускус не так опасен сам по себе, как его яд вжали на кончике хвоста. Барсик, покажи». Чудовище поднялось на лапы и приветливо помахало длинным хвостом с иглой на конце. Яд обездвиживает жертву и позволяет гускусу ее убить. Тоном профессора в академии поведал Кейден. «Если говорить о более опасных видах, то мне запомнилась встреча со скалистым львом. Он куда сильнее гускуса и больше любого человека. Но, как я рассказывал тебе на маскараде, наиболее опасны человекоподобные горные твари, которые жаждут захватить новые земли, чтобы размножаться. Извини, разговор не для десерта». «Нет, мне интересно». Неожиданно поняла, что это действительно так. «И много их, человекоподобных. Как они выглядят?» «Достаточно много. Они похожи на людей, тоже ходят на двух ногах, только кожа сероватая, я бы даже сказал, цвета булыжников, чтобы на фоне скалистых горных уступов их не было видно. Одежду они не носят, речью не владеют. Как если бы люди выродились и одичали. Откуда взялись горные, не знает никто». «Думаешь, они могли когда-то быть людьми?» «Вполне. Их до сих пор тянет к людям. Часто в деревнях появляются смески, но чаще всего они воины, почти лишенные эмоций и годятся только для войны». Я слушала и удивлялась. Передо мной словно расстилался другой мир, которого никогда не знала, о существовании которого не могла помыслить. А Кейден улыбался. Казалось, эти разговоры вызывают у него нечто вроде ностальгии. «Там, в горных краях, знали, кто ты?» — продолжала спрашивать я. «Нет, никто не знал. К чему? Там другие законы. Мне бы не хотелось, чтобы со мной носились как с писаной торбой, или наоборот, считали предателем. Я взял другое имя, начал другую жизнь. Да, это было непросто, но необходимо. Если уж начинать все заново, так с чистого листа. И все-таки, почему ты решила отобедать с нами?» «Я уже ответила». Постаралась скрыть лицо за чашкой чая. Удалось, конечно, плохо. «Ингирда может стать невестой моего сына. Я, конечно, думаю, что не станет, но... не будем портить девочке репутацию». «Уже успела не угодить?» «Да. Подкупила кого-то, чтобы заранее знать содержание испытаний. Но Рион случайно услышал разговор и...» «Это ваш семейный талант — слышать то, что не предназначается для ваших ушей», — усмехнулся Кейден. «И что с того? Зато я узнала о замыслах Ингирды и ее подруг». «Что будешь делать?» «Еще не решила». Я старалась не показать, как больно задели его слова. Но тогда, 20 лет назад, поступила правильно. Что было бы, если бы Кейден стал королем? Кейден, а не Кристар. Представила, что не было бы в моей судьбе Кристара, Риона. И стало страшно. Нет, все было верно. Только я не поняла главного. Причины. «Что ж, позволишь проводить тебя до покоев?» Кейден первым поднялся из-за стола. сама найду дорогу», — ответила ему. «Завтра снова стоит ожидать тебя на испытании». «Почему нет? Кстати, что это будет?» «Пока секрет, но думаю, тебе понравится. Так что в полдень будь у дворцовых ворот. До завтра, Кейден». «До завтра, Регина». Гускус тявкнул вслед. Я шла по коридорам дворца и думала о том, что делать дальше. Ничего не придумала, зато поняла главное. Я больше не боюсь Кейдена. Если бы он хотел причинить вред, то уже сделал бы это. Уверена, в столице нашлось бы много тех, кто поддержал бы его притязание на престол. Да и маг он сильный, мог бы убить, не задумываясь. Но шпионы докладывали, что большую часть дня Кейден или тренируется, или читает. Иногда гуляет в саду. Примерная жизнь члена королевской семьи. Вспомнила Гускуса и усмехнулась. Примерного, как же. Не зря Барсик воспылал такой любовью к Ингирде. Кейдену, видимо, стало скучно. А жертвой он избрал бедную принцессу. Что ж, мне не было ее жаль. Решит сбежать, скатертью дорожка. Как бы там ни было, я уже подготовила следующее испытание. Не стоит затягивать с отбором. Ведь мы до сих пор не знаем, кто покушался на Риона. И пока не узнаем, все-таки с Кейдена не стоит спускать глаз.